Глава 14. Известно, что в то время в указанном монастыре наблюдались особые явления небесной милости, поскольку тирания дьявола там была низвергнута и утвердилось царство Христа. Я счел подобающим сохранить память об одном из таких явлений, донесенную до меня преподобнейшим епископом Аккой, которому рассказали об этом достойные доверия братья того самого монастыря. Почти в то же время, когда та провинция признала имя Христово, многие области Британии были поражены свирепым мором. Божьим промыслом добрался он и до этого монастыря, которым тогда управлял преданнейший слуга Христа по имени Эппа. В ту пору многие из пришедших с предстоятелем были похищены из этого мира вместе с обратившимися к вере южными саксами. Поэтому братья решили 3 дня поститься и смиренно молить Бога в его милости, сжалиться над ними и спасти тех, кому угрожала болезнь от неминуемой смерти или же защитить души уже умерших от вечного проклятия. В то время в монастыре жил мальчик из народа саксов, уже обращенный в веру, который был поражен болезнью и давно уже не вставал с постели. На 2-й день поста и молитв случилось так, что мальчик во 2-м часу пополудни остался в покоях один. Внезапно Божьим промыслом к нему явились блаженные предводители апостолов. Он же был мальчиком весьма простого и кроткого нрава, глубоко преданным таинством принятой им веры. Обратив к нему святые слова, апостолы сказали ему: «Не позволяй страху смерти смутить тебя, ибо сегодня же мы заберем тебя в небесное царство. Но сперва ты должен дождаться мессы и вкусить плоти и крови Господних. Тогда ты воспаришь к вечным радостям небес и избавишься от болезни и смерти. Позови же священника Эппу и скажи ему: Господь услышал твои молитвы и благосклонно глядит на твое рвение и твой пост. Поэтому никто в обители и во всех соседних землях не умрет больше от чумы. Все больные, что страдают сейчас от болезни, будут подняты от одра и вернут себе прежнее здоровье. Все, кроме тебя, ибо ты сегодня будешь освобожден смертью и вознесен на небеса к Господу Христу, которому ты преданно служил. Эта милость Божья дарована братьям по заступлению благочестивого и возлюбленного Богом короля Освальда, который правил народом Нортумбрии со славой земного царя и своими христианскими добродетелями, был приведен в Царствие Небесное. В тот же день, когда он пал в битве с язычниками, он вознесся к вечным духовным радостям небесным и был причтен к избранным. Пусть посмотрят в книгах, под каким днем записан этот святой, и узнают, что в этот день он и был взят от мира. И пускай они отслужат мессы во всех храмах монастыря в благодарность за избавление и в память о короле Освальде, который некогда правил и этим народом и молился за него Господу, как за своих соплеменников. Пусть все братья пойдут в храм и соединятся в отправлении небесных таинств, а после закончат пост и подкрепят свои тела потребной им пищей». Мальчик позвал священника и пересказал ему все это, а священник стал тщательно расспрашивать его об одежде и облике тех, кто являлся ему. Мальчик ответил: «Одежды их были прекрасны, а лица такие радостные и ясные, каких я не видел никогда в жизни. Я не думал, что могут быть люди такой красоты и величия. У одного была танзура, как у клирика, а у другого волнистая борода. Они сказали, что одного из них зовут Петр, а другого Павел, и что они служат Господу и Спасителю Иисусу Христу и посланы им с небес, чтобы спасти наш монастырь». Священник, поверив мальчику, тотчас заглянул в аналы и обнаружил, что король Освальд был убит в этот самый день. Потом он созвал братьев и велел отслужить мессу, как было сказано, и всем участвовать в ней в установленном порядке. Часть же Господней просфоры он приказал отнести больному мальчику. Вскоре в тот же день мальчик умер, подтвердив своей собственной смертью истинность того, что он услышал от Христовых апостолов. В дальнейшее подтверждение его слов никто, кроме него, в монастыре больше не был похищен из мира. Многие, услышавшие об этом видении, были побуждены им просить о Божьей милости в час бедствий и прибегать к лекарству поста. С того времени не только в том монастыре, но и во многих других местах ежегодно служат мессы в память о небесном возрождении этого короля и воина Христова.